Глава 6. Новый год. В гостиной на первом этаже стояла большая елка. У камина Данил аккуратно развесил вязаные носки с именами всех членов своей семьи, западная традиция, от которой веяло уютным теплом. Вот уже 3 месяца он живет в своем доме один. Так думали Борис Иванович, Лиза, Сергей и все остальные. Но он-то знал, что его семья по-прежнему с ним. Зеркала больше не были завешены. Его не пугала отвернутая голова жены. Он перестал вздрагивать от появления луж крови то в одном, то в другом месте. Он знал, что они, как сами появляются, так сами и исчезают. Данил старался убедить всех, а в первую очередь себя, что он здоров. Пусть лучше его видения будут призраками его родных, которые не желают покидать свой дом, чем временным воображением его помутненного рассудка. Так проще смириться с тем, что их нет в этом мире. Так они оставались рядом. И ближе всех — Макс. Он единственный, с кем Данил разговаривал, видя его не в зеркале или во сне, а наяву, неизменно лежащего на своей кровати с книжкой в правой руке. Книжный шкаф заполнялся, книги стояли в несколько рядов, однако теперь Данил не помнил содержание новых книг. И это его радовало. Ведь лучше, если призрак сына читает без его непосредственного присутствия и помощи. Лучше говорить с сыном, чем самому становиться им. Каждый день Данил принимал лекарства, но иногда, когда ему становилось особо одиноко, он нарочно их выбрасывал, и тогда Рита приходила к нему во сне. Сны, которые раньше пугали его, теперь стали для него желанными. Рита молчала. Она не предлагала творожные кексы. Она не корила Данила и не винила его в том, что он бросил ее и детей. Но теперь было все иначе. Новый год — праздник чудес, и Данил ждал чуда. Таблетки он намеренно не принимал уже несколько дней, хотя его настырный врач Борис Иванович старался изо всех сил контролировать своего пациента. «Нет, не сейчас, Борис. Новый год — семейный праздник, и я планирую провести его в кругу семьи. Только тебе это знать не обязательно», — думал Данил. Лиза позвонила брату и поздравила его, а еще сказала, что через 2 месяца у нее намечается свадьба. Данил ответил, что будет очень стараться приехать, но не обещает, потому что не хочет своим мрачным видом портить праздник сестре. Простояв целый день на кухне у плиты, вечером Данил накрывал на стол праздничный ужин. Играла новогодняя музыка, под которую он охотно пританцовывал и даже подпевал. Сверху послышался какой-то странный шум. Данил поднял голову, поставил тарелки на стол и стал медленно подниматься на 2-й этаж. Шум исходил не из его спальни, не из комнаты Макса и даже не из комнаты Маши. Комната, расположенная рядом с комнатой сына, была закрыта, и Данил не помнил, когда вообще входил в нее последний раз. Шум прекратился, и Данил замер у двери. Вдруг за ней раздался пронзительный плач младенца. Данил вздрогнул и резко повернул ручку. Внутри не было ничего, кроме детской кроватки, что стояла в центре пустой комнаты, над которой нависал полупрозрачный голубой балдахин. В кроватке плакал ребенок. Данил медленно подошел к ней, приоткрыл балдахин и увидел новорожденного голенького младенца, который дергал ручками и ножками, не переставая плакать. Это был мальчик. И это был не Максим. «Правда, он прекрасен?» — раздался голос Риты из-за спины. Данил обернулся. Перед ним стояла его жена. Голова ее была там, где и должна быть, над декольте. На ней было надето облегающее вечернее черное платье, которое Рита надевала всего пару раз для походов в ресторан. Данил улыбнулся, обрадовавшись, что жена пришла к нему не во сне и не в зеркале, а наяву. «Рита», — прошептал он. И тут Данил заметил, что по ногам у Риты течет кровь, а платье внизу живота, все было ею пропитано. «Тебе нехорошо?» — спросил он. «Ах, это!» — улыбнулась Рита. «Ты же хотел удостовериться, что я действительно была беременна. Вот мне и пришлось извлечь нашего сына, чтобы показать тебе, что ты убил не только меня». Оскал, обнаженный зловещей улыбкой, стал растягиваться на всю ширину лица Риты. Ее голова стала медленно выкручиваться в обратную сторону, в то положение, в каком Данил привык ее видеть в отражении в зеркалах или в своих кошмарах. «Рита, не надо, пожалуйста!» — взмолился Данил. «Рита, не надо, пожалуйста!» — передразнила Рита мужа искаженным голосом, продолжая разворачивать шею. Данил слышал, как хрустят ее шейные позвонки. Зато ребенок в кроватке больше не плакал. «Тебе было хорошо?» — спросила Рита. «Я хочу знать, тебе было хорошо, когда ты трахал свою шлюшку? Я хочу быть уверена, что я и мои дети погибли не просто так, что их папочка успел получить удовольствие». Шея Риты окончательно выкрутилась в обратную сторону, и она повернулась к Данилу спиной и, соответственно, лицом. Затем она перевела взгляд на кроватку. «Сынок, ты никогда не сможешь пойти в школу, потому что твой папа предпочел удовольствие заботе о семье», сказала Рита, поглядывая в сторону кроватки. «Прекрати, Рита! Прошу, прекрати!» — взмолился Данил. «Прекратить?» — удивленно переспросила она, и снова злобная улыбка поползла к ушам. «А что мне надо прекратить, дорогой? Я уже прекратила все, что только можно было прекратить. Даже свое существование. Мои внутренности вместе с твоим сыном давно съели черви. Моя кожа сгнила, оголив уже кое-где кости». С этими словами на ее щеках и руках появились гниющие язвы. «Моя кровь превратилась в вонючую густую жижу, которая пропитала собой весь тот прелестный белоснежный шелк и бархат, какими застелили мой гроб». Кровь, что бежала между ног у Риты, стала чернеть и густеть. Данил ощутил резкий запах гниющей плоти. Из-под платья в некоторых местах выпадали черви. «Я прекратила, дорогой», — продолжила она. «Что мне осталось? Помнишь, я планировала этот Новый год провести с семьей в горах? Снег, мороз. Если бы меня похоронили там, в холоде, я бы выглядела немного привлекательнее, чем выгляжу сейчас. На морозе тело дольше хранится. Тогда бы я тебе больше нравилась». Разлагающееся тело Риты с вывернутой головой подошло вплотную к дрожащему Данилу. Он попятился назад и сумел дойти до двери, пытаясь на ощупь открыть ее. Затем все же рискнул и отвернулся от Риты. Дверная ручка не поддавалась. Данил стоял спиной к жене, и оттого было еще страшнее. «Беги! Беги, трус!» — злобно сказала она. Зловонные слюни брызжили с облезлых губ. Данил обернулся и увидел, что Рита взяла младенца на руки. С него капала на пол смазка, в которой рождаются дети. «Он так похож на Мишеньку и Максима», — сказала она, немного смягчив тон. «Мои мальчики». Данил, наконец, смог открыть дверь, выбежал из комнаты и побежал к лестнице, но не успел дойти до ступенек, как Рита с младенцем на руках толкнула его в спину. Сломав перила, он упал на журнальный столик, на котором стояла антикварная шкатулка, ударившись об нее головой, а об каркас стола — ребрами и левой рукой. И проснулся. Давно ему не снилось ничего подобного. Сколько дней он не принимал лекарств. К черту лекарства, от них лишь хочется спать. Данил знал, что он сейчас должен делать. Он не знал, откуда взялась эта уверенность, она просто была. Так должно быть. Он оделся и вызвал такси. В дороге не думал ни о чем, по крайней мере, старался не думать. Очнулся, уже сидя на припорошенных снегом могилах своей жены и детей. Винить себя уже поздно. Просить прощения незачем. Он пытался. А пытаться что-то изменить — глупо. Что ты изменишь? Рита злится, и он не винил ее за это. Рита сбросила его с лестницы, покалечив и обеспечив его на всю жизнь исправно транслируемыми в голове фильмами ужасов с того света. Но есть ли в том ее вина? Случилось бы с ним подобное, не измени он ей со Светой. Прошел час. Данил облокотился на небольшой крест, что стоял справа. «Привет, папа!» — раздался детский голос. Данил поднял голову и увидел за крестами стоящую Машу в сиреневом пальто. Уже зима, а это пальто такое легкое. Ей же наверняка очень холодно, пронеслась мысль. «Машенька, доченька!» — крикнул он и бросился к дочери. Ноги замерзли и не сразу поддались ему, и, стоя на коленях, Данил обнял дочку и прижал к себе. «Как я скучал по тебе! Мама прячет тебя от меня, не дает нам увидеться. Почему? Мне так тебя не хватает!» «Мама злится на тебя. А еще она говорит, что тебе нельзя доверить детей, поэтому я много времени провожу с Максимом и малышом», ответила девочка. «Прости меня, милая, прошу, прости!» Слезы покатились градом из глаз Данила. «Все в порядке, папа, я не обижаюсь», сказала Маша. «Это хорошо, что мы редко видимся, а то я могу стать злой и некрасивой, как мама. Но если хочешь, ты можешь остаться здесь со мной». «Правда? Как?» «Копай!» Улыбка девочки злобно растянулась, как растягивалась у ее матери. «Копай, папа, и ложись рядом со мной!» «Ты действительно этого хочешь?» — дрожащим голосом спросил Данил. Машенька утвердительно кивнула, а жуткая улыбка не сходила с ее лица. Данил принялся разрывать промерзшую землю рядом с могилой дочери голыми руками. Пальцы обледенели и не слушались его. У него ничего не выходило. Но он, словно под действием наркотиков, продолжал попытки рыть землю. Кончики пальцев были в крови. На правой руке половина пластины одного ногтя вырвалась, застряв в холодной земле. Кровь текла, обжигая и согревая замерзший палец, но Данил этого не замечал. Он не чувствовал ни боли, ни холода. Он чувствовал вину перед дочерью, что стояла рядом, и хотел сделать все, что она попросит. Однако рядом с ним никого не оказалось в тот момент, когда к нему подбежал Борис. Доктор оттащил замерзшего плачущего Данила с обледеневшими окровавленными руками. Все, что было потом, тот помнил смутно, так как оказался в больнице с перебинтованными пальцами, а прием препаратов уже контролировал не он. Он снова оказался в клетке. Когда Данил принимал эти чертовы таблетки, не было ни Маши, ни Риты, ни Макса. Был только назойливый Борис Иванович и его прихвостни, улыбающиеся медсестры, которые иногда еще и делали уколы, а от уколов хотелось спать еще больше, чем от пилюль. Как только он поправился, он снова стал выбрасывать прописанные ему лекарства. «Семья для меня важнее», — говорил он сам себе. Врачу же он врал, что не видит ничего необычного ни во сне, ни наяву. Первой пришла Рита. Он увидел ее в зеркале в ванной в своей комнате, как уже видел сотни раз до этого. «Творожные кексы?» — спросила она. «Да, дорогая, я с удовольствием буду твои творожные кексы», — ответил Данил с улыбкой обреченного, словно заказывал последний обед осужденного на смерть. После этого он не помнил ничего, что происходило с ним в последующие 5 часов, а когда пришел в себя, кухня снова была перепачкана мукой, а левая рука противно болела. Он не поехал на свадьбу к сестре. Данил знал, что, отправившись туда, он будет вынужден привести с собой в дом Лизы своих призраков, что было бы не очень правильно. И наоборот, если бы посещения прекратились из-за смены места его пребывания, тогда он бы точно сошел с ума. «Наверное, все же сумасшедший, раз сам хочу такой жизни», — думал Данил. Но он знал, что таким образом он сам себя добровольно наказывает. Чувство вины — страшная, опасная, разрушительная стихия, уничтожающая того, кто это чувство переживает. И иногда Данилу было действительно страшно, пока однажды все не прекратилось.